Лоб пониже, видно, в расколе черепа лобная кость необычайно толстая. Глаза направлены вперед, смотрят из ям, нос уменьшился, растянулся в стороны, расплылся по всей морде, вывернув ноздри. Шея стала длиннее и очень гибкой, судя по тому, как тварь дважды убирала голову с линии огня. Явно удлинились руки, стали масластей с широченными суставами. Пальцы укоротились, а ногти невероятно приросли какими-то роговыми метастазами, охватили пальцы и превратились в неслабые когти. Они были перемазаны запекшейся кровью, тварь рвала свой обед не только зубами, но и когтями. Ноги странно искривились, у меня появилось впечатление, что в них появился дополнительный сустав. Что-то же дало возможность морфу совершить такой мощный прыжок. Я достал из кармана мобильный и несколько раз сфотографировал труп в разных видах. Когда закончил, увидел шмеля, разглядывающего мою добычу. Тот лишь присвистнул и покачал головой. Мы выбежали из квартиры, захлопнув за собой дверь, спустились вниз. «Это Витька. Они с женой бухали, не просыхая», — сказал Мишка по пути. «Каждый день. Пьянки и драки. Сейчас, небось, тоже орали, но внимания уже никто не обратил». Мы выбежали из подъезда, огляделись. На балконе стоял, вертя беспокойно головой, мужик лет 50, лысоватый и краснолицый, Степаныч, шмель-старший. «Что там у вас?» — крикнул он, заметно нервничая. «Нормально все, бать!» — закричал шмель. «Витька мертвяком стал с Леркой вместе. Завалили. Давайте к двери, сейчас за вами пойдем». В дальнем конце двора через густые кусты пытался продраться мертвяк, и Леха уже неторопливо целился в него. Еще один мертвяк лежал у дальнего угла дома напротив. Раскатисто, как доской, а доску ударил выстрел из тигра. Мертвяк свалился. Я достал со своего сиденья еще одну радиостанцию с гарнитурой и отдал шмелю. Проверили связь. Мишка забросил сумки в свою машину, в багажник захлопнул дверь. «Блин, еще бы бате не дать его «Волгу» взять», — вздохнул он. «Не может бросить, говорит, что руками на нее заработал. Она к тебе пройдет?» «Если только на трассу», — пожал я плечами. «А где она, кстати?» «В ракушке», — указал кивком шмель на сооружение из рифленого металла неподалеку. «Ладно, попробуем объяснить как-нибудь», — сказал я. «Пошли, хватит время терять». Поднялись в квартире уже без приключений, даже из дверей никто не высовывался, хоть телевизор на первом этаже продолжал заходиться криком. Дверь распахнулась, едва мы на площадку вышли. Все стояли в дверях. Степаныч, Валентина Ивановна, шмелевская мать, крепкая тетка к 50, и Катя, сестра, круглолицая и белобрысая девчонка 14 лет, конопатая, как перепелиное яйцо. Все были нагружены сумками и пакетами, в переноске которых пришлось и мне поучаствовать. Риск, конечно, но зато в одну ходку уложились. Подтащили все к Мишкиному патрулю, он начал грузить его, а Степаныч решительным шагом направился к ракушке. «Бать, да оставь ты эту «Волгу», — крикнул Мишка. «Не пролезет она туда. Куда мы едем? Лучше Ниву мою возьми, мы за ней съездим». «Нива твоя, баловство одно», — сурово ответил Степаныч, шофер с 30-летним стажем. «Я «Волгу» не брошу». «Степаныч, так она не пройдет по дороге», — попытался урезонить шмеля старшего я. «Лучше в ракушке оставить, чем в лесу бросить». «Она у меня где надо, там и пройдет», — сказал, как отрезал Степаныч и загремел замком. «Все равно за УАЗиками поедем», — сказал я. «Все лучше Волги». «Те УАЗики, что Мишка обещал, уже покрали давно», — сказал Степаныч, задирая крышку ракушки. «Так что я на своей поеду». Я понял, что пытаться его убедить бесполезно. Степаныч всегда имел репутацию мужика шибко хозяйственного, даже жлобоватого, и рассчитывать на то, что он бросит нечто свое кровное, не приходилось. Лучше было проверить, не забыл ли Леха трос, потому что волочения по грязной дороге теперь не избежать. Пока Леха застрелил еще одного мертвяка, а Степаныч с семейством грузил сумки, я подошел к шмелю, который завел машину. «Откуда такую БМП надыбал?» — спросил я, постучав по капоту. Короткая, высокосидящая машина, опирающаяся на асфальт мощными внедорожными колесами, хоть была старой по типу, но выглядела новой. «Не поверишь, иранская сборка», — ответил он. «Один человечек к нам через Армению и Грузию затащил, специально для рейдов. Загнали к нам, мы почти все сделали, только багажник наверх не встает, пластик не держит. А хозяин возьми, да и улети вчера в Ереван, я его только по телефону застал». «Я подумал, да и прихватил себе. Ему уже не надо, а все лучше Нивы, если куда в глушь и грязь». «А под капотом что?» — поинтересовался я. «То, что надо, 4,2 литра со слабым наддувом», — гордо сказал шмель, хлопнув толстой ладонью по спортивному рулю. «Если турбина и накроется, то ничего страшного, вечный двигун. Миллион без капиталки ходит». Но это я и без него знаю. Машина мне, кстати, напоминала самого Мишку. Мишка очень коренаст, хоть и невысок, изрядно мордат, с маленькими глазками, расположившимися близко к носу. Первый разряд по самбо у него, между прочим. И силен он немалый, и машина точно такая же. «Все, по машинам!» — скомандовал я, увидев, как Степаныч уселся за руль. «А то доболтаемся!» И уже через минуту мы выехали со двора, чуть не сбив бредущего по тротуару мертвяка, с ног до головы залитого еще не запекшейся кровью. Александр Бурко. 21 марта, среда, утро. Утром этого дня Бурко проснулся рано, не спалось. Вылез из-под одеяла, потянулся, огляделся. Без жены спальня выглядела пустой и неуютно, это все же было ее место. Все комнаты в их доме делились на ее комнаты, его комнаты и детские комнаты. В каждой из таких комнат влияние кого-то из семьи было сильнее, чем остальных. И теперь, когда в спальне Людмилы не было, Бурко стало немного грустно. Жену он любил. Любил искренне, нежно, никогда ей не изменял и даже не помышлял об этом. Она платила ему такой же искренней привязанностью, которая делала его жизнь осмысленной лишь тогда, когда он проводил время с ней. Она даже во всех деловых поездках его сопровождала, и сейчас, оставшись без нее, он чувствовал, словно он здесь не весь. Уже одевшись, сегодня в нечто военно-полевое, берцы, военные брюки-хайки и свитер с тканевыми вставками, с кобурой на поясе, причесанный, умытый, слегка благоухающий одеколоном, он спустился на первый этаж, который был отведен под спальни для бойцов, караулку и штаб. Там все показывало, что служба идет, все под контролем, ничего не упущено. Марат тоже был здесь, смотрел в какой-то монитор со своим помощником. Они о чем-то негромко переговаривались. К Бурко подошла горничная Раиса, работавшая у них уже 6-й год, которая осталась в Бурко для того, чтобы заботиться о его бытовых проблемах. Как всегда, желание она предугадывала. Поэтому просто подала ему маленький поднос, на котором стояли 2 чашки ароматного кофе. Настоящий ямайский Blue Mountain. «Спасибо, Раечка», — поблагодарил Бурко, принимая от нее подносик и в очередной раз поражаясь ее догадливости. Как она сообразила, что пить кофе он будет с Маратом? «Не за что». Раиса удалилась, а Марат Салеев подошел к Бурко. «Как у нас дела?» — спросил Александр. «Все по графику», — доложил министр обороны. «Колонна прибыла, люди определены на жительство. Автобусы сегодня поменяют на военное снаряжение у местных вояк. Там много кадрированных частей. Зачем им автобусы, понятия не имею, но нам они точно не нужны». «Почему?» — удивился Бурко. «Потому что они городские», — объяснил Салеев. «А через пару-тройку лет асфальт на дорогах развалится, и ездить на них станет некуда. У нас же самый отвратный климат для дорог, поэтому вечно ямы». «Почему?» — заинтересовался Бурко, подтягивая кофе. «Потому что у нас за зиму от 100 до 200 циклов замерзания». «В смысле?» — не понял тот. «Простом. Есть, например, маленькая трещинка в асфальте», — Салеев прочертил воображаемую кривую пальцем у себя на ладони. «Если эта дорога находится вместе со стабильным климатом, причем не обязательно жарким, можно и с равномерно холодным, то ничего страшного не происходит. У нас же зимой, особенно при нынешнем климате, может несколько раз в сутки все замерзнуть и оттаять. Вода попадает в трещинку, замерзает, расширяется, тает, замерзает снова, еще расширяется. Одна-две зимы и самая качественная дорога приходит в полную негодность, а учитывая, что в средней полосе в большинстве мест еще и грунтовые воды близко, то вообще». «Понял», — кивнул Бурко. «Будем на КамАЗах ездить. Что-то еще?» «ОМОНовцы уже здесь, они в ночь рванули. Мы их отсыпаться уложили. К эвакуации все готово. Пасечник связывался, но пока порадовать ничем не может. Все стандартные методы поиска людей при нынешних обстоятельствах не работают». «Я понимаю», — кивнул Бурко. «С Маратом он развивать эту тему не стал. Ни его епархия и ни его вина, но пасечнику скажет больше. Контейнеры с материалом тому найти все же придется. Бурко не был уверен, что все понимают то, что вскоре служебные взыскания могут измениться от обычных увольнений к обычным расстрелам. А надо бы понимать, времена меняются от цивилизованных к диким, и власть того, кто правит, становится почти что абсолютной». Сергей Крамцов. 21 марта, среда, днем. «Осталась у нас одна задача — заправиться под пробки и заполнить 6 канистр, что имелись у нас на двоих с Лехой. На первых 3 проверенных нами заправках солярки не было, и вообще они были на замке. На 4-й была не только солярка, но и БТР с бойцами из Адон, судя по всему, со старшим лейтенантом во главе. Они вроде как надзирали за порядком, время от времени отстреливая бредущих вдали мертвяков. Поскольку вокруг были больше пустыри, и риска случайно что-то пробить и разрушить не было, то огонь вел крупнокалиберный КПВТ, а корректировщик огня сидел на броне и во время стрельбы морщился и зажимал уши ладонями. Бойцы же стояли возле своей машины, собравшись в кружок, и о чем-то болтали. Старлей с отсутствующим видом курил немного в сторонке. Пока наши наливали горючку в бак и в 20-литровые канистры, я подошел к Старлею и спросил, что происходит вокруг. Тот пожал плечами, выбросил докуренную сигарету и ответил. Хрен его знает. Стоим пока здесь, пока бензин есть. Потом не знаю. А вообще, что ожидается? Ты меня спрашиваешь, слегка удивился он. Ты звездочки с просветами у меня на погоне считал? У меня впечатление, что вообще никто не командует, честно ответил я. Я ошибаюсь? Конечно. Я вот бойцами командую, мной ротный командует, им комбат. А кто комбатом, тут уже сказать затрудняюсь. А если всерьез? Знаешь, смех смехом, а писец кверху мехом. Дай какие-нибудь уточнения по обстановке, урезонил я шутника неуместного. Обстановка невнятная, если честно, сказал он, глядя, как в дальнем конце пустыря, под которым, как говорили, были какие-то стратегические склады, и поэтому его не застраивали, спотыкаясь, брел мертвяк. Нам ставят задачи частные, общую обстановку не доводят, и такое впечатление, что приказ вступить в город отдали. А что в городе делать, сказать забыли. Хоть штурмуй его, хоть жить в нем оставайся. КПВТ с башни БТРа бубухнул короткой очередью, мертвяка разнесло на куски. Нам бы такую технику, и боезапас к ней немеренный. А прогнозы есть какие-то? Прогнозы плохие, усмехнулся он. Дезертирство из всех частей. Бойцы по домам разбегаются, точнее даже не разбегаются, а вполне спокойно расходятся, поскольку никто не держит. Нам тут приказ спустили, закачаешься, запретить личному составу слушать радио, смотреть телевизор и у всех отобрать мобильные. Это чтобы не узнали, что дома делается, догадался я. Ага. Ладно, извини, у меня сеанс связи, сказал Старлей и направился к БТРу. А я отправился помогать Лехе с канистрами, грузить на крышу к запаскам. Нельзя сказать, что Старлей меня озадачил. Примерно такого развития событий мы и ожидали. Непонятная и почти мистическая угроза вызвала непонятную и загадочную реакцию властей. Я вот не религиозен, а было бы интересно узнать, о чем в церквях говорят. Ведь по всем канонам конец света наступает. Или я канонов не знаю. Но кое-какие изменения есть. Нас можно принять за военных, несмотря на отличную экипировку только с очень большого бодуна. По всем критериям мы НВФ, незаконное вооруженное формирование. Я хожу с карабином на плече, а рядом со мной добрый десяток бойцов внутренних войск, которые по-хорошему должны были бы меня пресечь, но даже не глядят в мою сторону. И Леха с винтовкой на плече их тоже никак не привлекает. Это уже радует, было бы хуже, если бы пытались разоружать. Кстати, а кто владеет и управляет огромными моб-складами? Например, я точно знаю, что мой СКС совершенно новенький, ни разу не выстреливший в пушечном сале, вынырнул из глубин мобилизационного склада, где пролежал нетронутым аж с 1954 года. Как раз с тех пор, как его в Ижевске сделали. Больше полувека. И сколько там успело накопиться такого добра за это время? Если организовать его раздачу сейчас, хотя бы тем, кто имеет военный билет и раньше служил, с начинающимся засилием мертвяков покончить можно быстро. Они медлительны, они тупые, их даже еще не слишком много. Проблема в другом, они кормятся от живых, а войскам не хватает численности, чтобы защищать живых везде. Здесь они ловко стреляют мертвяков с брони, а вот в тех бело-голубых домах, что стоят на холмике или прямо за ними, зомби кого-то жрут. Здесь не сработает техника, здесь не поможет военная мысль. Здесь выручит лишь банальная численность стволов. Двое мужчин с автоматами смогут защитить двор при условии, что они будут в каждом дворе и у них будут патроны, много патронов. И тогда ничего сложного. Кордоны, карантины, комендантский час – все работает на врага. Вирус уже распространился, и поэтому остановить его невозможно. БТР даже не нужны, здесь нужны мобильные патрули из УАЗиков и пар стрелков, которые методично будут объезжать дворы, переулки, а не стоять на блоках. Те, кому можно крикнуть из окна, что, мол, в соседней квартире пиршество мертвяков идет. А таких мобильных единиц нет. Да и все войска, что в городе, стянуты на охрану центра правительственных зданий. В общем, всех тех, кто у нас на глазах просирает страну. И весь мир. Мрачные какие мысли, и никакого просвета в них не ожидается. По моим прикидкам, сегодня последний день для того, чтобы начать действовать правильно. Завтра количество зомби может стать таким, что никаких мобильных патрулей не хватит, а раздачу оружия начинать будет поздно. Ну почему у нас так боятся вооружать народ? Даже сейчас, когда вся наша действительность летит в преисподнюю. Мишка тоже заправил машину и две предусмотрительно захваченные из служебного гаража канистры, и мы поехали дальше. А прямо за нами к колонке подкатил черный Тахо, из которого выбрались двое рослых, стриженных, у обоих в руках по помповику. У одного при этом карман кожаной куртки оттягивался пистолетом. Вооружается народ, а бандитский народ и так был вооружен. Вот и выйдет, что из городских жителей только бандиты и уцелеют, а мирные обыватели будут за ними гоняться, оскалив зубы. Мария Журавлева. 21 марта, среда днем. Маша все же сходила на собрание в холле, но впечатление вынесло с него самое отвратное. Люди ругались друг с другом, сыпали взаимными обвинениями в каких-то нелепостях, но по делу вообще ничего не говорили. Организовать какую-то самооборону не получалось. Все легло на плечи нескольких добровольцев, поэтому для себя она решила, что сегодня уедет. Едва она поднялась к себе в квартиру, как зазвонил телефон. Сергей Сергеевич. Сказал, чтобы Маша собирала вещи, если она не передумала. У нее все было собрано, даже пригодные к перевозке продукты. Много вещей она брать не собиралась, опасаясь, что они лишь затруднят ее отъезд. Решила, что надо везти с собой столько, чтобы хватило сил дотащить до машины бегом, причем за один раз. Прошло еще около часа, и в дверь позвонили. Это был Сергей Сергеевич и малознакомый немолодой мужчина, с которым Маша просто здоровалась, если встречалась в лифте, но не знала, как его зовут и на каком этаже он живет. Высокий, крепкого сложения, с крупными руками и толстыми пальцами, чуть редеющими волосами. Лет 50 на вид. Небольшие, очень светлые глаза, хотя кожа загорелая, как будто он отдыхал на юге. Мужчина был одет поохотничьи, в куртку, которая сначала напомнила Маше обычный камуфляж, и лишь потом она разглядела, что вся ткань покрыта лиственным узором. На плече у него висели два вытянутых брезентовых чехла с кожаными вставками. Маша догадалась, что там ружья или винтовки. Она не знала, как правильно. «Знакомьтесь, Мария Николаевна, это Виталий Данилович», — представил их друг другу охранник. «Мария Николаевна, чайку нальете, чтобы нам обсудить все спокойно?» «Конечно, проходите, пожалуйста». Мужчины прошли на кухню, попутно заглянув в гостиную и поздоровавшись с уже одетыми детьми, сидевшими на диване. Дети вежливо им ответили и продолжили смотреть «Том и Джерри», который включила им Маша. На кухне все расселись за столом, заговорил Виталий Данилович. «Мария Николаевна, вам Сергей Сергеевич уже сказал, что у меня дом есть в глухой деревне на севере Тверской области, верно?» «Да, говорил», — подтвердила Маша. «Деревня наполовину опустела, там одни старики живут», — продолжил он. «Есть пустые дома в приличном состоянии. На носу лето, так что прокормиться там проблемой не будет. Рыбалка хорошая, охота, люди огороды держат, грибы, ягоды потом пойдут, можно прожить, пока не прояснится чё к чему. Не думаю я, что в такую глухомань какой-нибудь мертвец забредет. Раньше ноги сотрет до костей. Вот туда я вас и приглашаю. Поживете немного, переждете трудные времена, а дальше видно будет». «Ох, даже не знаю, я в деревне не была ни разу». «Это не страшно», — улыбнулся Виталий Данилович. «Люди так веками жили. Вам даже понравится. Там безлюдье, лес божественный, река, озера в лесу. Селигер оттуда неподалеку. Рай настоящий. Вы такого в Москве и не видели никогда. Возвращаться оттуда не захотите». «Как вы рассказываете, вкусно», — улыбнулась Маша. «Считайте, что согласна». «Ну вот и замечательно», — обрадовался Виталий Данилович. «А то Сергей Сергеевич без вас с детишками отказывался уезжать, говорит, что ни за что не бросит таких чудесных людей здесь». Маша бросила слегка удивленный взгляд на Сергея Сергеевича, а тот улыбнулся в ответ. «Мария Николаевна, а кто меня кормит, поит, считайте моей благодарностью». «Предлагаю всем ехать на моей машине», — сменил тему разговора Виталий Данилович. «Она у меня большая, влезем все свободно. Дизель, бак полный, так что хватит туда и обратно дважды сгонять. А миганчик ваш, Мария Николаевна, в мою деревню не пройдет. Даже с дороги свернуть не сумеет, в грязи завязнет. Нет там дорог и даже направления приблизительные». «Жалко», — нахмурилась Маша. «Ничего, с ней, как я думаю, и в нашем подземном гараже не сделается», — сказал Сергей Сергеевич. «Самое сохранное место. Не думаю, что кто-то теперь решит ее оттуда украсть. А если наладится жизнь, то вернетесь. Ну как, готовы?» «Готово». «Ну и прекрасно», — кивнул Сергей Сергеевич. «Тогда допиваем чай, потом проверим, чтобы свет и вода отключены были, да и поедем. Автомат свой заверните во что-то, спрячем под сиденье, чтобы милиция не приставала». «Хорошо». Вышли они все вместе примерно через 30 минут. Сергей Сергеевич с Виталием Даниловичем несли Машины сумки. Маша же вела детей. Лику за руку. На лифте спустились в гаражный этаж, прошли вдоль длинного ряда машин, пока не остановились у серебристого новенького Mitsubishi Pajero. Мужчины подтащили сумки к задней двери, забросили их в багажник, где и так целая куча вещей лежала. Виталий Данилович гостеприимно распахнул заднюю дверь машины, приглашая садиться. Маша подсадила Лику. Сашка вскарабкался сам, а следом на сиденье из грубой серой ткани уселась Маша. Оглянулась, вытянула ноги. Действительно просторно. Так можно на край света ехать. Заглянула под сиденье и обнаружила, что свободного места там нет. Тогда обернулась и положила полиэтиленовый толстый пакет, полностью скрывающий очертания автомата и подсумков, назад в багажник. проверила, как дотягивается, и этим удовлетворилась. Виталий Данилович убрал ружья в чехлах туда же. Маша спросила, не лучше ли их вытащить, но Виталий Данилович объяснил, что возить незачехленными и заряженными незаконно, могут быть проблемы. Сергей Сергеевич слегка пожал плечами, но ничего не сказал. Виталий Данилович сел за руль, завел машину. Дизель затарахтел, как молотилка, разгоняя эхо по всей бетонной коробке гаражного этажа. Машина тронулась с места, проехала вдоль всего ряда и остановилась у подъемных ворот. Виталий Данилович нажал на кнопку дистанционки, и ворота плавно поползли вверх. Над головой заскрипели направляющие. Прямо перед машиной открылся наклонный пустынный пандус. Внедорожник медленно тронулся с места, легко забрался наверх, вывернул на улицу и поехал в пасмурный весенний день. «Один только крюк сделаем, Мария Николаевна», — сказал Сергей Сергеевич. «На минутку ко мне домой заедем, это почти по пути, я на Руставели живу. Надо и мне вещички прихватить. А то, в чем пошел на дежурство 2 дня назад, в том и хожу». Город пересекли почти без проблем, хотя на всех улицах без исключения или брели мертвяки, или лежали трупы, или на асфальте виднелись кровавые следы. Маше стало страшно. Но мужчины на бредущих куда-то мертвецов внимания не обращали. Машина ехала по почти пустынным улицам быстро, и вскоре они заехали в какой-то заросший кустами двор. «Вот здесь», — сказал Сергей Сергеевич, показывая на подъезд старой кирпичной пятиэтажки. Виталий Данилович притормозил, охранник выскочил из машины и сказал: 10 минут катайтесь или припаркуйтесь в другом месте, чтобы здесь на вас мертвецы не навелись». «Понял, Серег», — сказал Виталий Данилович и тронул Паджеро с места. А Сергей Сергеевич, достав из кобуры пистолет, направился в подъезд. Виталий Данилович, ничтоже сумнявшийся, выехал из двора, пару раз свернул из переулка в переулок, после чего выехал на широкий неряшливый бульвар, где и остановился посередине. Маша огляделась, увидела вдалеке 2 мертвяков, но внимания на машину они пока не обращали. Так они и просидели 10 минут, пока у водителя не зазвонил мобильный. Он ответил, сказал в трубку «понял», после чего тронул с места. «Сергей звонил», — обернулся он к Маше, — «спускается». Через пару минут въехали в уже знакомый двор, подсадили Сергея Сергеевича без всяких приключений, при этом спокойно погрузив его сумки в багажник, и поехали дальше. Маша успокоилась, расслабилась. Даже та жуткая картина, которую она наблюдала из окон автомобиля, серая и грязная Москва, по улицам которой тут и там брели ожившие мертвецы, не могла испортить ее неожиданно поднявшееся настроение. После всего этого ужаса и запустения она представила себе жизнь возле леса, неширокую серебристую речку, протекающую рядом, играющих детей и, главное, безопасность. Мужчины, сидевшие впереди, о чем-то негромко разговаривали, было включено радио, настроенное на какой-то новостной канал. Работала печка, машина слегка покачивалась, дизель урчал негромко и как-то убаюкивающе.